86. Маша подошла ко мне сзади и осторожно дотронулась до плеча. «Тебе плохо?» «Бог мой, я совсем забыл о ней. Что же она делает тут столько времени одна?» «Машунь, извини, я заговорился». «С кем?» «Странный такой человек. Я тебе рассказывал, мы еще его встретили, когда в первый раз пошли гулять с Кульбитом». Маша смотрела на него одновременно и с удивлением, и со страхом. Наверное, именно так смотрят на людей, когда те сходят с ума. «Я, наверное, уснула, виновата», — произнесла она, — «потому что я не видела никакого человека. Ты просто присел на траву, а потом так странно затих, я даже испугалась». Я забыл, что меня с таинственным прохожим вырезали из этого мира. Нас тут не было, значит, разговор этот касался только меня. Может быть, незнакомец вообще был во мне, как Кульбит? Разве человеку дано знать, сколько в нем и кого живет? На обратном пути мы молчали, не знаю уж, о чем молчала Маша. А я думал не о разговоре даже, а о том странном и необъяснимом, что происходило внутри меня. Все, что я делал на телевидении, теперь казалось мне настолько отвратительным, что я даже не мог понять. Неужто человек, который всем этим занимался, действительно был я? При этом я очень хорошо знал, что нужно теперь предпринять. Ну, во-первых, уйти от Зарубина, во-вторых, попробовать придумать что-нибудь свое. Все на том же телевидении, раз уж так все сложилось. На Джеймса Бонда я, понятно, не потяну, но что-нибудь попробую, раз уж так-то. Я честно пытался напугать себя вопросами типа «Как же я уйду от Зарубина? Откуда я возьму столько денег?» Или «Куда я пойду? К кому? Что я конкретно собираюсь делать?» Или самобичевательными «А что ты, собственно, умеешь делать? Что ты себя возомнил?» Или совсем печальными. «Ты хочешь опять жить на Машины деньги? Тебе не стыдно?» Вопросы были абсолютно правильные и конкретные, но почему-то они меня совершенно не пугали. Госпожа интуиции, конечно, проснулась, но вела себя предельно спокойно. «Чего ты дергаешься?» — вздыхала она. «Ты ведь понимаешь, что все будет хорошо». «Меня пугает неизвестность», — попытался я нагнать страху на интуицию. «Ну и дурак», — ответила она. «Какая же это неизвестность, если ты твердо знаешь, что все будет хорошо?» На это мне нечего было возразить. Потом я подумал про Машу. Мысль моя опять же была странная. «Как хорошо», — подумал я, — «что Маша есть». Потом напрягся и додумал еще один вывод. «Какое все-таки счастье, что совершенно бессмысленный в сущности человек Сережа Мышкин был мне послан Богом. Теперь-то ясно, что он был послан только для того, чтобы дать Машин телефон, потому что если бы мы с ней не встретились, то я бы... Дальше я уж не мог формулировать. Получалось как-то чересчур красиво, типа «я бы умер». Я посмотрел на Машу и подумал, что мы не просто так молчим, каждый сам по себе, а молчим все вместе. Еще я подумал, что в моей жизни не было женщин, с которыми вместе можно было молчать. С Мариной, например, этого не получилось бы. Марина считала, что семья — это уголок стабильности. Мне кажется, она ошибалась. Дело не в стабильности, а в тепле. Семья — это уголок тепла. Он может быть стабильным или неизменчивым. Это не важно. Важно, чтобы грел. Семья — это никакой не стабилизатор. Семья — это обогреватель жизни. Мы затормозили у моего дома, и только тут я понял, что мы с Машей как бы и не помирились, то есть не сказали друг другу тех обязательных слов, которые обозначают примирение. Маша, видимо, ждала этих слов, а я все никак не мог их найти, а тут еще дождь пошел. Мелкий такой, отвратительный, вредный, как мальчишка-карманник, неумело шарящий по твоим карманам. Мы сидели в машине и молчали. Но уж не вместе, а как так порознь и нервно. И тут из моего подъезда выскочил мужчина. Он был похож на интеллигента из плохого фильма. Шляпа, очки, серый, никакой, плащ и виноватая улыбка. Мужчина пригнулся и быстро зашагал к нашей машине. На поводке он вел симпатичную дворнягу. Дворняга вела себя странно. Она рвалась к нашей машине с такой страстью, вот мы были фургоном, перевозившим мясо. «Вот и лайма», — подумал я. Мужчина дошел до нашей машины и остановился. Смотрел он как-то виновато, но конкретно на нас, если еще конкретнее на меня. Пока я раздумывал, выходить ли на дочь или лучше позвать мужика в машину, Маша выскочила на улицу и начала гладить пса. Лайма, в том, что это была именно она, я не сомневался, встретила ее равнодушно, не облаяла, но и не обрадовалась. Маша гладила собаку, оторвалась к нашей машине. Когда я вышел из машины, Лайма вырвалась из рук хозяина, начала скулить и подпрыгивать, стараясь лизнуть меня в лицо. Хозяин занервничал, схватил поводок и дернул во что есть силы. Лайма отлетела в сторону, но продолжала скулить и не сводила с меня глаз. — Все так странно, — запричитал хозяин Лаймы. — Разрешите представиться? Меня Петр Петрович зовут. Я работаю, ну, неважно. Короче, в органах. — Как нынче, Петр Петрович, ты изменились, — подумал я, как всегда не кстати, вспомнив водителя Борзенко. Петр Петрович рассказал печальную историю про то, что совершенно неожиданно его послали за границу. Сами понимаете, служба, а куда собачку деть, не ясно. А собачка хорошая, хоть и дворняга, умная, недавно приблудилась, а никакую кличку Милай мне откликается, что без сомнений говорит о ее недюжном уме. Тут Петр Петрович вздохнул, глаза потопил и сказал, а главное, мы знаем, что вы хоть человек и знаменитый, а собак любите. Мы вообще много чего вас знаем, радостно добавил Петр Петрович, но тут же перешел на тон трагический. Мы знаем, что у вас пес только что умер. Может, возьмете Лаймочку, она хорошая собачка, ласковая и ест мало. Тут Лайма подпрыгнула от распирающих ее чувств и рухнула на грязную землю. — А денег нам и не надо совсем, — продолжал Петр Петрович. — Наоборот, вы нам одолжение сделаете, но не выкидывай же псину. Все было ясно. Впрочем, все было понятно еще там, на озере, но все-таки надо было сказать Петру Петровичу какие-нибудь благодарственные слова. Что-нибудь такое, что и не совсем судьбоносное, но что-то существенное. Пока я обдумывал, чтобы такое произнести в этот важный момент, Маша решительно взяла у Петра Петровича поводок и нежно улыбнулась. «Спасибо, мы с удовольствием!» И вместе с Лаймой направилась к моему подъезду. Я понял, что примирительных слов Маше говорить уже не надо, как всегда меня выручила собака. Я смотрел, как Маша вместе с Лаймой идут в подъезд, и вдруг понял, что я их люблю. По-разному, конечно, но люблю. Этот вывод меня удивил. Ну, ладно, я еще люблю Машу, это хоть понятно, но когда я Лайму-то успел полюбить? Оглянувшись по сторонам, я обнаружил, что Петр Петрович исчез профессионально незаметно. Еще я сделал вывод, что хоть и похож Петр Петрович на интеллигента, а своей вовсе неинтеллигентной профессии владеет в совершенстве. Однако времени на посторонние размышления у меня не оставалось. Надо было мчаться домой. Господи, меня ведь ждали!